Преамбула. Имир-летчица. Глава 0.1. В детстве, в Послограде, мы играли с монетами и полумесяцами железной стружки, с монету толщиной из слесарных мастерских. Играли всегда в одном и том же месте, у одного и того же дома, среди горбатых улочек, на задворках многоквартирных домов, где под листьями плюща переливались щиты рекламы. В тусклом свете, лившемся со старинных экранов, мы играли у стены, которую назвали в честь предметов, служивших нам игрушками. Я помню, как закручивала волчком тяжелую монету в 2 су и пела «Орличек, покрутись, решечка, покажись», пока она не падала орлом или решкой вверх, постепенно затихая. Та сторона, которая оказывалась наверху, в сочетании со словом, до которого я успевала добраться, вместе обозначали какую-то потерю или удачу. Так и вижу, как я, сырой весной или летом, зажав в руке 2-пенсовик, смотрю с другими девчонками и мальчишками о том, как истолковать то или иное его положение. Мы ни за что не согласились бы играть в другом месте, хотя тот дом, о котором, как и его обитатели, рассказывали разное, иногда нагонял на нас страх. Как любые дети, мы хорошо знали родной город, который изучали самозабвенно, настырно и своеобразно. На рынке нас интересовали не столько лотки с товарами, сколько уютная конурка, оставшаяся в верхней части стены после того, как оттуда выпали кирпичи и до которой мы все никак не могли дорасти. В детстве я не любила огромный камень, отмечавший границу города, некогда разбитый, а потом заново скрепленный известью, с какой целью я тогда не знала, и библиотеку, зубцы и панцирь, которые внушали мне опасения. Зато мы любили колледж, по гладкому пластоновому двору, которого волчки и другие вертящиеся игрушки уносились на много метров вдаль. Мы были настоящими сорванцами, и нам нередко грозили констебли, а мы отвечали им: «Все в порядке, сэр, мадам, нам просто надо...» и мчались дальше. Мы проносились сквозь частую сеть горбатых, запруженных пешеходами улиц, мимо бездомных автомов Послограда, а вместе с нами или рядом с нами по крышам бежали звери, и хотя мы иногда останавливались, чтобы влезть на дерево или вскарабкаться по старой лозе, рано или поздно мы все же достигали промежутка. Здесь, на краю города, в сутолоке углов и разрывах площадей наших родных улиц, уже проявлялась необыкновенная геометрия домов хозяев. Сначала изредка, дальше больше, пока, наконец, наши постройки не исчезали вовсе. Конечно, мы пытались войти в их город, где улицы становились другими, а кирпичные, цементные и плазменные стены уступали место живым из плоти и крови. Для меня эти попытки были серьезным делом, и лишь сознание того, что преуспеть в них все равно нельзя, успокаивало. Мы состязались, подначивая друг друга зайти как можно дальше и оставить там знак. «За нами гонятся волки, надо бежать!» Или «Кто зайдет дальше всех, тот визирь», говорили мы. В своей ватаге я держала 3-е место по заходам на юг. Там, где мы обычно это делали, висело переливавшееся очаровательными неземными цветами хозяйское гнездо, державшееся скрипевшими от напряжения веревками мускул за ограду, которую хозяева в каком-то приступе жеманства стилизовали под наш плетень. Я забиралась на него, а мои друзья — свистели с перекрестка. В моих детских снимках нет ничего неожиданного. То же лицо, что и сейчас, только не до конца сформировавшееся, те же недоверчиво поджатые губы, та же улыбка, так же косит глаз в моменты наивысшего сосредоточения, за что надо мной нередко смеются, то же поджарое тело вечной непоседы. Набрав полную грудь воздуха, я задерживала дыхание и шла сквозь смешанную атмосферу, сквозь неплотную, но вполне осязаемую границу, сквозь газовый проходной пункт, сквозь ветры. Порождение наномашин и виртуозного атмосферного творчества, чтобы написать на белом дереве «Ависа». Однажды, бравируя, я хлопнула ладонью по живому якорю гнезда в том месте, где он переплетался с кольями ограды. Его плоть оказалась тугой, как тыква. Задыхаясь, я помчалась назад к друзьям. «Ты его коснулась!» Они сказали это с восхищением. Я смотрела на свою руку. Сейчас мы побежим на север, к Эоле, и сравним наши достижения. Тихий, всегда с иголочки одетый джентльмен жил в доме, у которого мы играли в деньги. Для местных он был источником беспокойства. Иногда он появлялся в самый разгар игры, окинув нас взглядом, он поджимал губы, что могло означать как улыбку, так и неодобрение. Потом поворачивался и уходил. Нам казалось, будто мы понимаем, кто он. Мы, конечно, ошибались, но все, что нам было о нем известно, мы услышали в окрестностях его дома и считали его самого оскверненным, а его присутствие неуместным. «Эй!» — не раз говорила я своим друзьям, когда он появлялся, и показывала за его спиной пальцем. «Эй!» Когда хватало смелости, мы крались за ним по переулкам вдоль зеленых изгородей, мимо которых он шел на реку или на рынок, или к развалинам архива, или к посольству. По-моему, раза два кто-то из нас от волнения выкрикивал что-то глумливое. Прохожие тут же одергивали нас. «Имейте же уважение», — решительно сказал нам продавец измененных устриц. Поставив свою корзину с моллюсками на землю, он отвесил короткий подзатыльник Йогну, который как раз и крикнул. Взгляд разносчика был направлен джентльмену в спину. Помню, тогда я вдруг поняла, хотя и не смогла бы объяснить словами, что гнев прохожих направлен не только на нас, и те, кто шикал нам в лицо, не одобряли хотя бы отчасти того человека. «Им не нравится, что он там живет», — сказал в тот вечер дежурный отец папа Берден, когда я рассказывала ему об этом. Я несколько раз повторила эту историю отцу, описывала человека, которого мы преследовали, со смущением и осторожностью расспрашивала о нем. Я спросила, чем он не нравится соседям, а отец нерешительно улыбнулся и поцеловал меня перед сном. Я смотрела в окно и не спала. Я наблюдала за звездами и лунами, глядела на мерцание руин. Даты последующих событий я помню совершенно точно, ведь все началось сразу после моего дня рождения. В тот день я предавалась меланхолии, о которой мне теперь смешно даже вспоминать. Было уже заполдень. Стояло 3-16 сентября. Доминдей. В полном одиночестве я размышляла о своем возрасте. Тоже мне Будда нашлась. Сидя у стены и запуская подаренные мне на день рождения монетки. Я слышала, как открылась дверь, но глаз не подняла, так что мужчина из того дома, должно быть, несколько секунд стоял и смотрел, как я играю. Осознав это, я с недоумением и тревогой взглянула на него. «Девочка», — сказал он и поманил меня рукой. «Пожалуйста, пойдем со мной». Не помню, чтобы я всерьез задумывалась о бегстве. Мне казалось, что я могу только повиноваться. Его дом ошеломил меня. Он состоял из одной длинной комнаты, где все было темным. Громоздкая мебель, экраны, статуэтки. Повсюду что-то двигалось, автомы делали свою работу. В нашей детской тоже были вьюнки, но они и отдаленно не напоминали эти жилистые, блестящие черными листьями синусоиды и спирали, такие контрастные на фоне стен, что они казались нарисованными. Кроме них на стенах были картины и плазминги, движения которых стали другими, едва мы вошли. На экранах в старинных рамках менялась информация. Духи величиной с ладонь двигались спереди растений на трехмерной фотографии, похожей на перламутровую доску для игр. «Твой друг», — мужчина указал на диван, — на нем лежал Йоган. Я назвала его имя, его ноги в ботинках пачкали обивку, глаза были закрыты. Он был весь красный и с присвистом дышал. Я взглянула на мужчину, боясь, как бы он и со мной не сделал то же самое, что, видимо, сделал с Йоганом. Избегая моего взгляда, он возился с какой-то бутылкой. «Они принесли его ко мне», — сказал он. Он оглянулся, словно в поисках подсказки, как говорить со мной дальше. Я вызвала констеблей. Он посадил меня на табурет рядом с моим едва дышавшим другом и протянул мне стакан стимулирующего средства. Я с подозрением смотрела на него, пока он не отпил из него сам, а потом выдохнул, широко раскрыв рот, чтобы я убедилась, что он все проглотил. Потом он дал мне в руку бутылку. Я смотрела на его шею, на которой не было обруча. Я пригубила то, что он мне дал. «Констебли скоро будут», — продолжал он. «Я услышал, как ты играешь. Мне показалось, что ему будет легче, если рядом с ним будет друг, который будет держать его за руку». Я поставила стакан и сделала, как он говорил. «Скажи ему, что ты здесь, что все будет в порядке». «Йоган, это я, Ависа». После паузы я погладила Йогана по плечу. «Я здесь. С тобой все будет в порядке, Йоган». Я и правда сильно за него волновалась. Подняв глаза, я ждала указаний, но человек только покачал головой и рассмеялся. «Просто держи его за руку и все», — сказал он. «Что случилось, сэр?» — спросила я. «Они нашли его. Он слишком далеко зашел». Бедняга Йоган очень плохо выглядел. Я поняла, что он сделал. В нашей команде лишь один человек заходил на юг дальше Йогана. Это был Симон, лучший из нас, но имя Йогана было написано на плетеном заборе на несколько шагов дальше, чем мое. Несколько недель я тренировалась задерживать дыхание все дольше и дольше, и мое имя все ближе и ближе подползало к имени Йогана. Так что он, наверное, тоже стал тренироваться тайком и ушел слишком далеко от Эолли. Я представляла, как он задыхается, открывает рот и втягивает кислый едкий воздух межзонья, поворачивает назад и падает, отравленный токсинами и недостатком кислорода. Может быть, он несколько минут пролежал без сознания, вдыхая этот жуткий коктейль. «Они принесли его ко мне», — повторил мужчина. И тут я пискнула, внезапно разглядев, что там шевелится в тени огромного фикуса. Не знаю, как я с самого начала его не заметила. Это был хозяин. Он вышел на середину ковра. Я тут же вскочила, частично из уважения, которому меня учили с молодых ногтей, частично от страха. Грациозно покачиваясь, хозяин выступал во всей красе своего сложно сочлененного тела. Кажется, он смотрел на меня. Кажется, скопление раздвоенных кожных выростов, служивших ему глазами, начисто лишенными блеска, были обращены ко мне. Из его тела вытянулась и согнулась конечность. Я думала, что он тянется ко мне. «Он ждет, когда мальчика заберут», — сказал мужчина. «Если он поправится, то только благодаря этому хозяину. Скажи ему спасибо». Я сказала, и человек улыбнулся. Он присел рядом со мной на корточке, положив руку мне на плечо. Вместе мы смотрели на необычно движущееся существо. «Дорогая», — сказал он мягко, — «ты ведь знаешь, что он не слышит тебя? Или нет, слышит, но только как шум. Но ты хорошая девочка, учтивая». Он протянул мне какую-то ненормально сладкую конфету для взрослых, которую взял из вазы на каминной полке. Я продолжала ворковать над Йогном, и не только потому, что мне так велели. Я боялась. Кожа моего бедного друга стала совсем незнакомой на ощупь, и его движения внушали беспокойство. Хозяин покачивался на своих ножках. Рядом с ним переминался с лапы на лапу компаньон, существо размером с собаку. Мужчина поднял голову, глядя туда, где, судя по всему, было лицо хозяина. Не сводя с него глаз, мужчина смотрел на него с сожалением. Или, может, это теперь мне так кажется из-за того, что я узнала потом. Хозяин заговорил. «Конечно, я уже не раз видела таких, как он. Некоторые жили на том самом перекрестке, где мы осмелились играть. Иногда мы даже сталкивались там с ними, когда они, четко как крабы, перебирая ногами, шли по своим делам или даже бежали, выглядя при этом так, словно вот-вот упадут, но никогда не падали. Мы видели, как они ухаживали за живыми стенами своих строений или за тем, кого мы считали их домашними животными, шепчущими зверьками-компаньонами. В их присутствии мы резко умолкали и торопились прочь. При этом мы в точности воспроизводили все жесты вежливости, которым учили нас дежурные родители. Неловкость, одолевавшая нас в их присутствии и тоже подхваченная нами у родителей, пересиливала всякое любопытство, которое могли в нас вызвать странные действия хозяев. Мы слышали, как они говорят друг с другом, отчетливо выпивая свои интонации голосами, так похожими на наши. Повзрослев, мы начали понимать кое-что из их речи, но совсем немного, а я меньше всех. Но я никогда не видела хозяина совсем рядом. Страх за Йогна отвлекал меня от того, что я в противном случае наверняка испытала бы, находясь так близко к этому существу. Однако я не теряла его из виду, чтобы не бояться, и когда оно, покачиваясь, подошло ко мне вплотную, я резко отпрянула и перестала шепотом говорить с другом. Он был не первым увиденным мною экзотером. Среди обитателей Послограда были экзоты, несколько кеди, кучка шурази и другие. Но общаясь с ними, мы чувствовали себя немного странно только и всего, тогда как хозяева казались нам ужасно далекими, почти абстрактными. Один торговец шурази даже шутил с нами, и хотя акцент у него был чудной, его шутки были вполне понятны. Позже я поняла, что те эмигранты относились к группам существ одной с нами концептуальной модели в некотором роде. Хозяева же, аборигены, в чьем городе нам милостиво разрешили построить наш Послоград, были холодными, непостижимыми сущностями. Они напоминали богов младшего ранга, которые иной раз обращали свое внимание и на нас, словно мы были какой-то курьезной пылью, способной вызывать интерес. Они же снабжали нас средствами для жизни, а говорить с ними могли только наши послы. Нам то и дело напоминали, скольким мы им обязаны. Встречая их на улицах, мы демонстрировали им все положенные знаки уважения и тут же, хихикая, убегали. Но одна, без друзей, я не сумела скрыть свой страх за глупым смехом. «Оно спрашивает, все ли с этим мальчиком будет в порядке», — сказал мужчина. Он потер рот. На разговорном языке это звучит примерно как «будет ли он потом бегать или остынет?» «Оно хочет помочь». Оно уже помогло. Возможно, оно считает меня грубияном. Он вздохнул. Или умственно отсталым. Потому что я ему не отвечаю. Оно видит, что меня стало меньше. Если твой друг не умрет, то лишь потому, что оно принесло его сюда. Хозяин нашел его. Я видела, что мужчина старается говорить со мной ласково. Было похоже, что он от этого отвык. Они могут приходить сюда, но знают, что мы не можем выходить к ним. Они более или менее представляют себе, что нам нужно. Он показал на зверька хозяина. Они заставили свои машинки вдуть в него кислород. С Йогном, наверное, все будет в порядке, констебли скоро придут. Тебя зовут Ависа? Где ты живешь, Ависа? Я ответила. А как меня зовут, ты знаешь? Я, конечно, слышала его имя, только не знала, правильно ли будет ему об этом сказать. Брен, решилась я. Брен, это неправильно. Ты это понимаешь? Ты не можешь произнести мое имя. Написать можешь, а произнести нет. Но теперь я и сам не могу его произнести. Так что сойдет и Брен. Оно... Он посмотрел на хозяина, который торжественно кивнул. А вот оно может произнести мое имя. Только напрасно. Я больше не могу с ним говорить. А почему они принесли его к вам, сэр? Его дом был недалеко от того перекрестка, где упал Йоган, но и не близко. Они меня знают. Они принесли твоего друга сюда, потому что они, хотя и видят мой уменьшенный статус, все же узнают меня. Они говорят и, наверное, надеются, что я им отвечу. Я, наверное, я сбиваю их с толку. Он улыбнулся. Все это глупо, я понимаю. Поверь мне, я хорошо это понимаю. Ты знаешь, кто я, Ависа? Я кивнула. Теперь я, конечно, понимаю, что не имела тогда ни малейшего представления о том, кто он, и сомневаюсь, чтобы он сам это знал. Наконец прибыли констебли с командой медиков, и комната Брена превратилась в импровизированную операционную. К Йогну подсоединили какие-то трубки, его напичкали лекарствами, подключили к мониторам. Брен мягко отодвинул меня в сторону, чтобы я не путалась под ногами. Так мы и стояли бок о бок, я, Брен и хозяин. А хозяйское животное пробовало на вкус мою ногу щекотным, точно перо, языком. Один из констеблей поклонился хозяину, который в ответ пошевелил лицо. «Спасибо, что помогала своему другу, Ависа. Возможно, с ним все будет в порядке. А мы с тобой скоро увидимся, я уверен. Орличек, покрутись, решечка, покажись, так кажется». Брен улыбнулся. Пока кто-то из констеблей провожал меня наружу, Брен стоял рядом с хозяином. Тот компанейски приобнял его лапой. Мужчина не отстранился. Так они и стояли в учтивом молчании и оба смотрели на меня. В детской вокруг меня подняли шум. Даже после заверений констебля о том, что я ничего не натворила, дежурные родители продолжали подозревать, что я вляпалась в какую-нибудь историю. Но вели себя прилично, ведь они любили нас. Они видели, что я напугана. Да и могла ли я забыть трясущегося с головы до ног Йогна? И уж тем более нельзя было забыть присутствие хозяина, такое близкое, звуки его голоса. А то, что было вне всякого сомнения, признаками его особого внимания ко мне, и вовсе преследовало меня неотступно. «Так значит, кое-кто у нас выпивал сегодня со служителями?» — дразнил меня дежурный отец, укладывая спать. «Это был папа Шеми, мой любимый». Позже, оказавшись вовне, я немного интересовалась разными способами ведения семейной жизни. Не помню, чтобы я или кто-то еще из послоградских детей испытывал какую-то особую ревность к тем из сверстников, кого время от времени навещали кровные родители. Там это было не принято. Я никогда специально этим не занималась, но позднее неоднократно задумывалась о том, была ли наша система коллективных детских и дежурных родителей продолжением социальных практик основателей Послограда. Бремен долгое время с легкостью включал в свою сферу влияния разнообразные традиции. Или она сложилась позднее. Возможно, из смутной социально-эволюционной симпатии к институту воспитания наших послов. Неважно. Да, иногда о детских рассказывают всякие ужасы, но и вовне я слышала немало неприятного о людях, которые сами растили своих детей. У нас в Послограде тоже были свои любимцы и те, кого мы боялись, те, чьих дежурств мы ждали с нетерпением, и те, чьих не очень, те, к кому мы бегали за советом, за утешением, те, у кого мы подворовывали и так далее. Но все наши дежурные родители были хорошими людьми. Шемми я любила больше других. Почему людям не нравится, что мистер Брен живет там? Не мистер Брен, дорогая, просто Брен. Люди не все, правда, считают, что он не должен вот так запросто жить в городе. «А что ты думаешь?» Он помолчал. «По-моему, они правы. По-моему, так не подобает. Для разделенных существуют особые места. Я уже слышала это слово от папы Бердена. Приюты специально для них. Это неприятно видеть, Авви. Он странный, ворчливый и старый хрен, бедолага, но смотреть на это неприятно. Такая рана. Это отвратительно, — говорили позже некоторые из моих друзей. Научились у не самых либеральных родителей. Мерзкому старому черту место в приюте. Оставьте его в покое, — говорила я. Он спас Йогана. Йоган выздоровел. Происшествие с ним не остановило наших игр. Я продолжала заходить все дальше с каждой неделей, но отметки, оставленные Йоганом, так и не достигла. Плод его опасного эксперимента, последний оставленный им след, на несколько метров превышал достижение любого из нас. Причем первая буква его имени была написана коряво, дрожащей рукой. «Тут я упал в обморок», — говорил он нам. «Чуть не умер». После того случая он уже не мог заходить так далеко. Он остался вторым в память о приключившейся с ним истории, но теперь я могла его побить. «Как пишется имя Брена?» — спросила я папу Шемми, и он мне показал. «Брен Дан», — сказал он, ведя пальцем по слову. 7 букв. 4 он произнес, 3 не умел.